13 и 14 августа проходили митинги представителей Союза тружеников сельского хозяйства и женсоюзников, участники которых целиком одобрили заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики. На митингах, проходивших в Октоском сельхозкооперативе уезда Рёнгань города Нампо и на площадке у монумента идеи Чучи в Пиняне, были работники соответствующих учреждений, работники и члены Союза тружеников сельского хозяйства и женского союза. Зачитали заявление правительства КНДР и были речи. Выступавшие полностью одобрили заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики о том, что столицей будут рассчитаться со злодеяниями США против нашего государства и народа. Они подчеркнули, что будут энергично продвигаться вперед к окончательной победе социализма, тесно сплотившись вокруг высшего руководителя Ким Чен Ына и последовательно придерживаясь линии Трудовой партии Кореи на параллельное введение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил.